Глава 39. Гораздо позже, когда раздается стук в дверь моей спальни, я отрываю взгляд от детской книги на планшете и смотрю на стоящего в проеме Давуда. Он осматривает обстановку и улыбается. Тихонько подходит к кровати, на которой я сижу с краю, потому что измотанные танцами и песнями девочки лежат в ряд и мирно сопят под пледом. Маленькие туфельки валяются на полу. Мой племянник покинул нас раньше. Мама Давуда вызвалась проводить его к родителям, потому что, по словам Галиба, мужчине место рядом с мужчинами. А все эти девчачьи штуки, типа танцев, не для него. Натанцевавшись, девочки сначала попросили показать им мои украшения. Они долго примеряли на себя все, на что падал их взгляд. А устав, легли на кровать и попросили почитать им. Да так и уснули, обвешанные блестящими драгоценностями. Давуд присаживается на самый край рядом со мной и с улыбкой обводит взглядом красоток. «Кажется, они тебя ограбили», — шепчет и кивает с улыбкой на детей. «Женщины растут, неравнодушны к украшениям». «У них своих хватает, но, видимо, хочется чего-то посущественнее». «Каждой девочке нравятся взрослые украшения. Я удивлена, что они не добрались до моего гардероба и не примерили наряды. Наверное, просто силы закончились. А ты почему пришел?» «Соскучился». «По дочкам?» «И по ним тоже». Улыбается он. «Выйдем на террасу». Поправляю девочкам плед и, поднявшись, выхожу из комнаты следом за Давудом. Он тут же ловит меня в свои объятия и целует. «Пока никто не смотрит, хочу почувствовать вкус твоих губ», — произносит негромко и снова накрывает их своими. Поцелуй головокружительный. Я теснее прижимаюсь к Давуду и закрываю глаза, полностью пропитываясь этой лаской. Он сминает ткань моей абайи на пояснице и негромко рычит в мой рот. «Хочу тебя», — шепчет. «Давуд, в спальне дети», — напоминаю я. «Я знаю, но все равно хочу. И как же сильно хочу забрать тебя в свой дом. Только пока некуда. Там еще долго будет идти стройка. Но...» Он чуть отклоняется и заглядывает мне в глаза. Они сверкают в свете закатного солнца, которое вот-вот спрячется за горизонтом. «Я нашел дом в аренду. Завтра поеду подписывать контракт. Хочу, если, конечно, ты согласишься выйти за меня, как можно скорее провести никах и забрать в свой дом». Никах – брак в исламском праве. «Признайся, тебе просто нужна няня для детей», – подкалываю его. Давуд поднимает голову и смеется, а потом подмигивает мне. «Именно по этой причине я и предложил тебе выйти за меня замуж. Ну так что, Аиша, ты готова стать няней моим детям? Как там говорят, клянусь оберегать и любить тебя и исправно платить зарплату». Я хохочу, уткнувшись лбом в его подбородок. А потом мы снова целуемся. «А если серьезно?» – произносит Давуд, прервав поцелуй. «Я все еще жду ответ, но не давлю. Дашь его, когда будешь готова. Сейчас же я забираю дочек, потому что нам пора». «Может, вы останетесь на ночь?» – спрашиваю с надеждой. Я бы нашла способ остаться наедине с Давудом. Не хочется малышек будить. «Я бы с удовольствием». Трется носом о мой. «Но лучше мы поедем». Мы вместе будем малышек и помогаем им надеть туфельки. Потом я несу на руках Джуману, а Давуд – дочерей. И есть в этом что-то особенное. Как будто все эти дети наши. И пусть я не вынашивала их и не рожала, все равно уже так сильно прониклась к ним, что сердце то и дело заходится. Племянница прижимается ко мне, положив голову на плечо. Тихонько сопит, обдавая шею теплым дыханием. И у меня такое ощущение, будто сердце становится больше, и теперь едва помещается у меня в груди. В просторной гостиной нас встречают все остальные, и я на мгновение ловлю взгляд Абаль. Она смотрит так, будто с легкостью может прочитать мои мысли и разделить чувства. А потом я вижу брата. Он слегка хмурится, рассматривая меня, пока его жена забирает из моих рук все еще спящую Джуману. Сауд крепко сжимает челюсти и играет желваками. Наши гости, наконец, собираются и, простившись с нами, покидают дом брата. Мы с ним остаемся стоять на крыльце даже тогда, когда машины Давуда скрываются из виду. Сауд приобнимает меня, а я кладу голову ему на плечо. Меня окутывает его силой и ароматом его парфюма, который всегда ассоциируется у меня с безопасностью и теплом. «Я переживаю за тебя», — говорит Сауд. «Думаешь, есть повод?» — спрашиваю, глядя на темнеющее небо. «Аиша, пойми меня правильно. Еще, кажется, совсем недавно ты кричала по ночам и ненавидела свое тело. А теперь ваши с Давудом отношения развиваются так стремительно. Просто ты уже никому не доверяешь. Давуд уже не раз показал себя достойным мужчиной, а ты все равно не можешь поверить в то, что он способен обеспечить мою безопасность. Я никому не доверяю, сестра. Особенно в вопросах безопасности своей семьи. Я доверял отцу, но он продал тебя тому шакалу. Я сглатываю. И впервые решаюсь озвучить свою догадку. «Как думаешь, он знал?» Спрашиваю брата, чувствуя, как сжимается горло. «Кто?» «Отец. Он знал о том, что со мной творил обид?» «Не знаю. Не хочу верить, что он был в курсе и не забрал тебя оттуда. Или хотя бы не сказал мне, чтобы я раньше свернул шею этому ублюдку». Цедит он. «Мне тоже не хочется верить. Но знаешь, он ведь не глуп. Я подозреваю, что он догадывался. И за это...» Сглатываю, потому что мне трудно произносить такое даже мысленно. Я была воспитана в почтении и непогрешимости родителей. А они предали те убеждения, которые сами же в меня и вкладывали. «Я его ненавижу». Заканчиваю сдавленным голосом. «И я», — признается брат. «Если бы это был кто-то другой, я бы уже нашел способ убить его. Но не могу так поступить с мамой и Ильхам. Как думаешь, мама могла знать?» «Сауд, она сама всю жизнь живет в клетке, из которой нет выхода. Не мне рассказывать тебе о тирании нашего отца. Даже если бы она знала, вряд ли рассказала бы». «Она могла бы открыться мне?» «Могла бы», — признаю с грустью в голосе. «Но теперь уже нет смысла это обсуждать. История не имеет сослагательного наклонения. Правда, мне до сих пор горько от того, что люди, у которых я могла бы найти защиту, просто закрыли глаза на весь ужас, через который я прошла». Мы замолкаем. Сауд крепче прижимает меня к себе. Я чувствую, что мне даже становится легче от того, что я озвучила свои подозрения. Как будто еще один узел в моем теле ослаблен. «Сауд, я буду рядом», — напоминаю брату через несколько минут, возвращаясь к нашему изначальному разговору. «Неподалеку. Ты всегда можешь навестить меня». «Ох, Аиша», — вздыхает он и целует макушку. «Разве в этом дело?» «Тогда в чем?» «Если он обидит тебя, то я его непременно накажу самым жестоким образом. Но это случится после того, как ущерб будет нанесен. Вот что важно. Чтобы ты, в принципе, не пострадала». «Я не могу навсегда остаться взаперти в твоем доме, брат». Поднимаю голову и встречаю его мрачный взгляд. «Я хочу... Хочу еще раз попробовать построить собственную жизнь. Личную жизнь. Уточняю». «Ты права», — кивает. «Но я все равно предупрежу его, что убью с особой жестокостью, если он хотя бы голос на тебя повысит». Крепче прижимаюсь к брату и прикрываю глаза. Мысленно ругаю себя. Ведь и тогда, когда я была замужем, у меня был Саут. Я могла обратиться к нему за помощью, но молчала, потому что так меня приучили. И потому что мой муж угрожал, что убьет Сауда и всю его семью. Какая же я была дура! Но больше я не буду такой глупой.